Глава 65. Мила. Тьма. Тук-тук. Я парю, будто в невесомости. Нет чувств, нет мыслей. Лишь созерцание в никуда и полет. Как странно. Где я? Что я? Как давно в таком состоянии? Тук-тук. Что за стук? Такой знакомый? Кажется, он должен быть чаще. Откуда я знаю? Не помню. Тук. О, а это что, выбивающееся из общего фона? Свет? Нет, скорее маленькая белая точка. Как интересно. Тук. Захотелось полететь туда, к ней, и посмотреть. Только подумала об этом, как она сама стала приближаться, становясь все больше и больше, принося покой и тишину. Все мое существо стремилось слиться с этим светом, но противный стук мешал. Хорошо, что он все реже и реже. Скоро совсем смолкнет, и ничто меня не остановит. Тук, как завершающая точка. Наконец тишина. Меня тащит вверх, но вдруг... Какого? Нет, я не хочу! Что происходит? Нечто будто схватило и потянуло назад, туда, где оставалась тьма, но ее уже не было. Здесь тоже оказался свет. Только совсем другой, не тот, что наверху, а слепящий, живой, заставляющий чувствовать и вспоминать. Ох, может, объясните, что происходит для тех, кто не в теме и не местный? Как сквозь вату услышала знакомый голос. В памяти всплыло красивое лицо, рыжие волосы и имя – Зина. Что это было? Ты ее вылечила? Она будет жить? Но как? Любопытно, с кем она говорит? И про кого? Кто будет жить? Какой еще свет? Снова ее звонкий голос. А, неважно. Лучше скажи, что теперь. Ты до сих пор его невеста? Нет? Тогда опять война? Как интересно. Невесты какие-то, войны. А не про что? Захотелось узнать, и я с усилием отогнала остатки тумана вокруг себя, чтобы понять, в чем дело. Внезапно вернулись ощущения, и первым, что я почувствовала, были ласковые руки на моей голове, нежно перебирающие волосы, а еще стук сердца, бьющегося в унисон с моим. Как странно, чье оно? Я с трудом разлепила глаза, чтобы тут же увидеть самое красивое лицо на свете, склоненное надо мной. «Рогнедушка», — прошептала с улыбкой, вспомнив его, и себя тоже. «Очнулась, милая. Заставила ты нас поволноваться». «Нас?» Нехотя оторвав взгляд от таких родных голубых глаз, осмотрелась. «Так, это определенно моя комната в замке. Гостиная. Судя по всему, я на диване. Со мной рядом темнейшество и... Руаза? Заплаканная Зинка на полу? Клава с Каасом на подлокотнике? А что за собрание? И почему все так на меня смотрят? Будто с недоверием и упреком. «Я что-то натворила?» — спросила почему-то сиплым голосом. «О, нет, что ты! Ничего особенного, всего лишь почти умерла!» Ласково промурлыкала подруга, а потом как заорет. «Тебя мама не учила не тянуть в рот, что попало? Совсем сбрендила! Да я чуть от страха рядом с тобой не слегла! Что бы ты потом объясняла Даниусу?» «А?» — удивленно захлопала глазами я и вопросительно повернула голову к Рогнеду. Но тот лишь продолжал улыбаться, не сводя с меня своего горячего восторженного взгляда и не переставая успокаивающе перебирать мои волосы. Поняв, что от него объяснений не услышу, посмотрела на Клаву. «Ой, да что непонятного!» — закатила глаза Клизма. «Ладно, так и быть, слушай. В общем, ты наелась сонной ягоды и чуть не приставилась, но наша поверхностная легкомысленная принцесса, оказавшаяся не столь поверхностной, как мы все думали, тебя вылечила, заодно раскрыв свой необыкновенный дар и ваши с Рогнедушкой взаимные чувства. Так что теперь бесполезно отпираться, можете плодиться и размножаться, не обращая внимания на Руазу, свадьбы с которой теперь не будет». «Что? Как? «Почему?» – прошептала шокированно. «Ты моя жизнь». Просто ответил Рогнет, с такой любовью глядя на меня, что мурашки побежали по телу, проникая куда-то очень глубоко, кажется, в самую душу. «Это все, конечно, хорошо», — фыркнула Зинка. «Но вы так и не ответили, что теперь будет. У вас же договор и все такое». «Теперь это не важно», — мягко произнесла Руаза. «Наши родители предусмотрели такую ситуацию. В принципе, это единственный пункт, согласно которому договор теряет силу». «Какой пункт?» — не поняла я. «Любовь носителя темного дара», — загадочно сказала принцесса и заговорчески мне подмигнула. «Кстати, спасибо за совет заглянуть в документы. Я ж голову сломала, не зная, как расторгнуть соглашение и не выходить замуж за темного властелина». «Ничего личного, Рогнет. Даже блокирующий силу артефакт носила, чтобы выглядеть больной и слабой. Но так получилось гораздо лучше, согласись?» «То есть ты все подстроила?» — возмутила Зинка. «Не подстроила, а помогла зародившимся чувствам окрепнуть», — легкомысленно и немного самодовольно возразила Руаза. «Но как ты узнала?» — вступила в разговор властелин. «Ты никому не дарил таких подарков, как ей». «То есть все дело в трупе?» — поразила Зинка. Принцесса развела руками и улыбнулась. «Удачно сложилось, правда? Теперь осталось дело за малым. Не волнуйтесь, я все продумала. Вы дадите мне клятву о неразглашении, мы подпишем новый мирный договор между темными и светлыми, гарантом которого станет брак наших будущих детей. Я уеду, а Рогнет с Милой поженятся. Что в этом плохого?» Кроме того, что за меня все решили, не спросив, я нахмурилась и, решив, что хватит лежать, встала и отошла к окну, отвернувшись от главной интриганки Руазы и остальных, планирующих мою жизнь. «Ты не хочешь за меня замуж?» — тихо спросил Рогнет, мгновенно оказавшийся рядом. «Ты не предлагал?» — так же тихо ответила я. «А если предложу? Тогда я подумаю». Он тяжело вздохнул, развернул меня к себе и, обняв, с чувством произнес: «Я люблю тебя. Ты моя жизнь, моя душа. Выйдешь за меня?» «Возможно». Я опустила взгляд, чтобы скрыть охватившее меня после его слов волнение. «Я могу что-нибудь сделать, чтобы твой ответ стал более уверенным и положительным?» Проницательно улыбнувшись, поинтересовался он. «О, да».